Глава 37. «Извините, я ночной портье. Впервые это делаю». Галстук у него был явно завязан заранее и надет через голову, а потом затянут. Давид с поспешно собранным чемоданом уже минут 10 слишком стоял у стойки, дожидаясь, когда в конец загнанный портье добудет из компьютера счет на дополнительные услуги. Издательство «Кубнер» их не оплачивало. Сумма составляла 46 евро 82 цента. У подъезда ожидало такси. Поезд отправлялся через 15 минут. Портье с виноватой улыбкой отошел к телефону и позвонил некоему Юргену, видимо, своему компьютерному консультанту. Давид швырнул на стойку банкнот в 50 евро и вышел из холла. «Наконец-то!» — проворчал таксист, когда он сел в машину. Без 13:10 он расплатился с таксистом и бегом помчался к поезду. Когда он выскочил на платформу, большая стрелка вокзальных часов как раз передвинулась на цифру 12, и двери вагонов закрылись. «Вот черт!» — воскликнул Давид и бросил чемодан на земь. Тяжело дыша, засунув руки в карманы пальто, он стоял на платформе, время от времени пинал ногой чемодан и со злостью смотрел на людей, которые кого-то провожали и теперь шли мимо него, с печалью на лицах, с облегчением или еще не угасшей прощальной улыбкой. Отдышавшись, Давид подошел к расписанию и выяснил, что следующий поезд отходит через час и прибудет на место 17 минут третьего. Стало быть, до дома он доберется около 3. Он купил газету, сосиску, пиво и устроился у липкого закусочного столика возле ларька с сосисками. Однако едва развернул газету и вонзил зубы в сосиску, как рядом послышался голос: «Давид Керн, какой сюрприз встретить вас здесь!» Голос принадлежал немолодой женщине с чемоданчиком на колесах. Он кивнул ей, продолжая слегка демонстративно жевать. «Кушайте, кушайте, я не буду вам мешать», — сказала она, но не ушла. «Я прочла Лилу уже 3 и прочту еще раз, особенно теперь, встретившись с вами лично. Мне очень хочется вас спросить». Давид отхлебнул пиво и снова вонзил зубы в сосиску. «Много ли в книге автобиографического?» Давид прибег к стандартному ответу: «Как видите, я пока жив». Читательница ничуть не смутилась: «Но вы наверняка пережили потерю большой любви. Чтобы описывать подобные чувства, необходимо их испытать». Давид проглотил сосиску. «Вы правы. Эти чувства мне, к сожалению, знакомы». «Но вы предпочитаете об этом не говорить». «Я о них написал». Тоже стандартный ответ. Женщина сочувственно кивнула и попрощалась. Давид облегченно вздохнул, но, сделав несколько шагов, она вернулась. «Еще один вопрос. Если не хотите, не отвечайте. Как ее звали?» «Мари», — ответил Давид и испугался своих слов. «Мари, Мари», задумчиво проговорила женщина. «Так называлась одна из песен Жильбера Беко. Ее пела Марлен Дитрих. Слыхали?» Давид покачал головой. «Тоже красивое название». Он долго смотрел вслед этой женщине с чемоданом, которая становилась все меньше, удаляясь от него под сводами вокзала. Давид доел сосиску, допил пиво и позвонил Мари. Ни мобильник, ни квартирный телефон не отвечали. Тогда он позвонил ее матери, где, к счастью, включился только автоответчик. Давид сообщения не оставил. Словно вокзальный выпивоха, он слонялся возле закусочных, а за 20 минут до отправления уже стоял на платформе. Единственным попутчиком в душном купе первого класса оказался американский бизнесмен, который, пользуясь разницей во времени, беззастенчиво громко разговаривал по телефону со штатами. Давид старался не слушать, но незадолго до Мангейма не выдержал, взял пальто и чемодан и пошел искать другое место. В конце концов он нашел купе с одинокой пассажиркой. «Только бы не читательница», — подумал Давид, приоткрыл раздвижную дверь, спросил: «Найдется свободное местечко?» Женщина кивнула, собирая с соседних сидений журналы. Его появление явно пришлось ей не по вкусу. Он сел подальше от нее и притворился спящим. «Вы сели в Мангейме?» — спросил кондуктор. Давид задремал и проснулся с ощущением, что случилось что-то плохое. С ним иногда так бывало. Обычно после дурного сна. Но такие ощущения быстро развеивались. На сей раз, однако, сон был ни при чем. Ужасное случилось на самом деле. Мари не вполне уверена, любит ли его. Кондуктор вопросительно смотрел на Давида, а тот шарил по карманам пиджака, висевшего на крючке у него за спиной. «Я перешел из другого вагона», — пояснил он. Кондуктор дождался, когда Давид найдет билет, прокомпостировал его, пожелал счастливого пути и закрыл за собой раздвижную дверь. Давид посмотрел на часы. Еще 2,5 часа, и он дома. 4 часа беспомощности. 4 часа, и он окажется перед нею и сможет убедить ее, что она его любит. Вот так, наверное, чувствовал себя Петер Ландвай, когда начал догадываться, что Лила от него уходит. Впервые в своей писательской карьере Давид мог представить себе, что, пожалуй, способен сам написать что-то вроде «Лилы, Лилы». Женщина с журналами читала при свете лампы. Колеса выстукивали в ночи свою меланхоличную песню. Он обещает Мари, что все будет по-другому. Скажет ей, что поговорил с Джеки и поставил ему четкие условия. Вчера за обедом Штеффенс-Штубе Джеки вел себя вполне благоразумно. «Джеки», — сказал Давид, когда они сделали заказ. «Джеки, тебе это наверняка тоже знакомо. Встречаешь какого-нибудь человека и с первой же минуты испытываешь к нему антипатию. Можешь сколько угодно пытаться смотреть на него непредвзято, толку не будет. У тебя на него аллергия, как у других на кошачью шерсть. Тебе ведь такое знакомо?» «Да. Ну и что дальше?» «Для Мари ты именно такой человек». Джеки пристально разглядывал дно пустого стакана из-под кампари, словно искал объяснение этому феномену. «Тебе определенно будет нелегко это понять, Давид», — признался он. «Но у меня тоже аллергия на Мари». Давид сумел воздержаться от комментариев. «Если она тебе не нравится, почему ты не пытаешься избегать ее, как она тебя?» Джеки помахал официанту пустым стаканом. «Если я хочу видеть тебя, мне приходится мириться с ее присутствием». Давид задумчиво кивнул. «Проблема в том, что Мари больше не желает мириться с твоим присутствием. Ставит мне ультиматум. Она или ты». Официант заменил пустой стакан Джеки полным. «И что же я могу тут для тебя сделать?» Давид налил себе минеральной воды и залпом выпил. Жаждой он мучился еще с прошлой ночи. «Предлагаю отныне, коль скоро мы деловые партнеры, встречаться только по делам». Он собрался с духом и добавил: «В частной жизни ты оставишь нас в покое». Джеки состроил оскорбленную мину, но, к удивлению Давида, ответил просто: «Как хочешь», и сменил тему. «Мы еще не обсудили условия». «Условия?» Официант принес закуски. Бульон из мозговой косточки для Джеки и салат для Давида. «Условия нашего сотрудничества», — пояснил Джеки. Давид принялся за салат. «Карин Коллер хотела 20%. Ложкой Джеки выудил из бульона кусочек костного мозга, положил на хлеб, взял солонку и посолил, несколько раз щелкнув по ней пальцем. «Ты ведь Карен Коллер, не автор?» Отправил хлеб с мозгом в рот. «Сколько же ты хочешь?» — скучливо спросил Давид. 50. Давид только плечами пожал. 50% от всех поступлений, уточнил Джеки. Надо полагать, и от чтений тоже. Да, и от чтений тоже, подтвердил Джеки. Давид кивнул. Плюс накладные расходы, быстро добавил Джеки. Какие расходы? Поездки, гостиницы, питание, представительские. Давид молча ел салат. Теперь, когда Джеки принял его условия насчет Мари, все остальные его требования были ему безразличны. Согласен? А я могу не согласиться? Нет. То-то и оно. Давид отложил вилку, наблюдая, как Джеки препарирует новую порцию костного мозга. «Надеюсь, старикан заработает коровье бешенство», — думал он. Джеки доел весь мозг, но к бульону не притронулся. «Я потолковал с Йенсом Риглером и Клаусом Штайнером», — многозначительно изрек он. «О чем?» «О разном. Весьма интересно». Давид решил ему не подыгрывать. Скользнул взглядом по ресторану. Большинство посетителей, похоже, имеют отношение к книжному бизнесу. Он теперь легко их вычислял. «Не хочешь узнать, о чем мы говорили?» — наседал Джеки. «А ты что, не можешь сказать попросту?» «Об авансе». Джеки рассчитывал произвести впечатление. Но Давид молчал. И он добавил. «Чрезвычайно интересно. В первую очередь предложение Лютера и Розена». «Аванс за что?» «За твой следующий роман». Давид подождал, пока официант уберет тарелки. «Следующего романа не будет». Джеки как раз прожевывал свои таблетки от изжоги и, рассмеявшись, продемонстрировал белый язык. «Но им это знать незачем». Давид покачал головой, не веря своим ушам. «Нельзя же взять аванс и ничего потом не представить». Двое официантов принесли горячее. Отварную форель для Давида, свиные ножки под пивным соусом для Джеки. Оба молча ждали, когда Давидов официант разделает рыбу, а второй даст Джеки попробовать вино. Тот заказал Брунелло, урожая 93-го года. Давид от вина отказался. И от присоленного масла тоже. Когда они остались одни, Джеки возобновил разговор. «Я тут немножко порасспросил. Ты не первый и не последний, кто берет аванс и ничего не делает». Давид положил вилку и наклонился вперед. «Не смей брать аванс под мою следующую книгу. Первого Давида Керна не было, не будет и второго». Джеки усмехнулся, демонстрируя Давиду кусок свиной ножки, который как раз жевал. «Был первый Альфред Дустер, будет и второй». Только теперь до Давида дошло. Джеки собирался написать следующий роман Давида Керна. «Без меня». «А как ты объяснишь, что не напишешь ничего нового?» «Миру». «Миру и Мари». «Не мешай Мари в твои грязные игры», — возмутился Давид. Так громко, что люди за соседними столиками воззрились на них. Немного помолчав, Джеки тихо сказал. «Как-никак от 120 до 180 тысяч». «Аванс? За ненаписанный роман?» Давид поверить не мог. «За роман, над которым работает Давид Керн. Даже не думай». Давид отодвинул тарелку. Он и половины форели не съел. Джеки отмахнулся. «С Эвердингом я тоже поговорил. Он переведет 100 000 наших активов в счет задатка, как только получит доверенность». К словечку «наши» Давид успел привыкнуть. А вот доверенность — это что-то новенькое. Какую доверенность? Джеки с полным ртом ответил. Ты должен дать мне доверенность, чтобы я мог действовать от твоего имени и решать финансовые вопросы. Он запил ножки глотком Брунелло. То есть Эвердинг переведет эти 100 000 на твое имя, а я переведу тебе твою долю. Есть возражение? А если да? Ну-ну. Машинист разбудил его в Базеле. Купе опустело. От попутчицы осталось лишь несколько журналов. Когда Давид, запыхавшись, добрался до 4-й платформы, на табло как раз меняли информацию. На пересадку он опоздал. «Когда следующий поезд?» — спросил он у заспанного вокзального служащего. «Рано утром». Выложив 300 франков, Давид через час вышел возле своего дома из базельского такси.